Глава 13. Видение страны своего рождения. Описание того, как Дакини вошла во чрево и проявила 5 видов ясновидения. Из 94 континентов этой мировой системы центральный континент является священной землей тысячи Будд этой эпохи, где находится Бодхгая в Индии. К востоку от Бодхгаи расположена страна Захор, протяженность которой около 1000 миль. Она обширна, приятна, привлекательна и живописна, как прекрасные рисунки на блестящем шелке, похожи на миры девов. В 40 милях к востоку находится Камару, равнина, похожая на миску или колесо. В центре этой равнины лежит круглое глубокое озеро, называемое Хашатхари, с водой, обладающей 8 чистыми качествами, молочно-белой и сияющей лучами. В этом глубоком круглом озере находятся драгоценности, исполняющие желания. На расстоянии приблизительно мили это озеро окружают невообразимо прекрасные сады с цветами и прелестные пруды. Разнообразные виды птиц испускают крики и трели мелодичных песен. Во всех направлениях расположены пещеры и гроты из блестящего синего сланца. Сами жители этого места чрезвычайно привлекательны. Приблизительно в 40 милях к юго-востоку находится великая страна Маника. Ее горные вершины очень высоки, ее леса изобильны, а земля покрыта цветами. В центре этой страны находится великий лотосовый дворец. Все живущие здесь храбры, юны и здоровы. Приблизительно в 40 милях к югу лежит ужасная кладбищенская земля, именуемая Великая Игра, где находится ступа, которая называется Катала, построенная 100 тысячами дакинь, известная также как 100 тысяч Каталы. В дневное время земля погружена во мрак. Вечером она сверкает, как будто охваченная огнем. Дикие животные – тигры, леопарды и волки – бродят вместе с ожившими мертвецами и кладбищенскими духами. Стервятники слетаются на пиршество из человеческих трупов. Здесь растут деревья, которые называются даруса, с зелеными листьями, имеющими ширину и толщину, достаточные, чтобы покрыть человеческое тело. Их ягоды размером в обхват и горьки на вкус. Воды неспокойны, а ветер холоден. В этом месте живет святой человек, которого зовут Мениха. Эта кладбищенская земля тождественно знаменитой Силвацео. Она – место пребывания хранителей Махакалы, Гин и Красного Цен. Примерно в 40 милях к юго-западу находится страна, называемая «Славный Красный Дворец». Ее горы и равнины красного цвета. Река, именуемая Ситана, течет в центре этой страны. Ее долины сплошь покрыты густыми лесами. Вся страна наполнена счастьем и блаженством. Приблизительно в 40 милях к западу лежит великая страна Дахина. Ее главный город носит имя Сад Нектара. Он славится богатством, процветанием и изобилием. Все жители страны живут счастливо, в мире и согласии. Примерно в 40 милях к северо-западу находится континент, именуемый Чатама, окруженный множеством других стран. Посреди этой области живет великий мореход Хаван Хорпа. Он плавает по морям, собирая драгоценности, исполняющие желания, в сопровождении 500 купцов-моряков. Приблизительно в 40 милях к северу находится великая страна Талума. Все ее жители носят прекрасные украшения и очень ценят богатство, которым обладают в изобилии. Здесь нет никакой алчности или раздоров, поскольку все люди честны и благородны. К северо-востоку находится область, называемая Сат, украшенная драгоценными камнями. Здесь густые леса, изобилуют хлеба, не нуждающиеся в жатве, и растет множество сортов зерна, а жители производят прекрасный блестящий шелк. Во всех вышеупомянутых областях существует 20 отдельных царств. Их законы справедливы и строго соблюдаются, поэтому здесь нет мясников, блудниц или других людей, чье поведение нечисто. Все там обустроено исключительно опрятно. 18 окружающих стран за пределами 8 великих континентов — это Калинга, Нимсани-Цел, Римахала, Бече, Нахути, Девата, Тан, Кумут-Шепецел, Кота-Чунгва, Ямпа-Дихута, Домхи, Нампа, Пема-Чен, Танадук, Чандала, Шенпа, Джон, Калута и другие. Каждая из этих стран имеет соответствующее правительство. В середине этих больших и малых стран лежит великая область Бенгал. Именно в этой области расположена великая страна Захор. Ее дворец окружен 7 стенами и имеет 9-ярусную кровлю. Несравненно прекрасный, он похож на дворец богов. Рядом с 9-ярусным дворцом расположены 4 пруда с цветущими берегами, изобилующими множеством видов птиц. Здесь есть попугаи, говорящие человеческим языком, и лебеди. Всевозможные птицы из божественных миров поют здесь на разные голоса. Эта страна управляется сотней внешних министров и полусотней внутренних вместе с 510 правителями областей. Это самая величественная из всех стран Индии, и поэтому она наилучшее место для перерождения с целью ведения живых существ по пути. Теперь, когда вся страна получила благословение, расцвели цветы, доселе невиданные. Множество разнообразных птиц стали произносить слова Дхармы, и над крышей дворца засияли лучи радужного света. Царь, его супруга, министры, подданные и их слуги все имели благоприятные сновидения и предзнаменования, указывающие на предстоящую благую судьбу. Самайя. Так завершается 13 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», объяснение того, как она увидела страну своего рождения и благословила ее.